как Шарлотта была уже посреди комнаты. Две сальные свечи, стоявшие на столе, осветили ее лицо. Тут он увидел, что лицо ее смертельно бледно, а глаза покраснели от слез. Видно, с ней приключилось нечто ужасное. Скорее всего, можно было предположить, что она несчастлива в замужестве. Однако она не стала бы это столь откровенно выказывать. Не похоже это было на нее. А уж бывшему жениху своему она никогда бы не дала о том знать. Да как же это он запамятовал? Всего несколько дней назад ему говорили, что сестра Шарлотты, доктор Шарамелиус, сделалась опасно больна. Вот видно, в чем дело. Шарлотта выдвинула стул и села за обеденный стол. Она начала говорить, и голос ее звучал удивительно жестко и невыразительно. Так говорит человек, когда он ни за что на свете не хочет расплакаться. Она не глядела на него, и можно было подумать, что она говорит вслух сама с собой. «Капитан Хаммерберг заезжал сюда час назад», — сказала она. «Он был в Карлстаде и уехал оттуда сегодня утром, чуть позднее тебя. Но он ехал на паре лошадей и потому оказался здесь гораздо раньше. Он сказал, что обогнал тебя на дороге». Карл Артур резко отодвинулся от стола. Острая боль рассекла ему голову и прошла к сердцу. «Проезжая мимо пасторской усадьбы», — продолжала Шарлотта монотонно и обстоятельно, «он увидел свет в окнах кабинета и решил, что пастор еще не ложился спать. Тогда он вышел из повозки, чтобы доставить себе удовольствие, рассказать пастору о том, что его помощник натворил сегодня в Карлстаде. Он обожает рассказывать подобные истории». Удар за ударом раскалывал голову, проходил сквозь сердце. Все, что он за день собрал по кусочкам и склеил, снова разбивалось вдребезги. Сейчас он услышит, как ближние судят о его поступках. «Мы не запирали входных дверей», — сказала Шарлотта, «потому что с минуты на минуту ожидали твоего приезда, и он беспрепятственно прошел в кабинет. Однако дядюшка уже лег спать, и он нашел вместо него меня. Я сидела в кабинете и писала письма, не могла уснуть, покуда не узнаю про твою поездку в Карлстад. И узнала от капитана Хаммерберга. Ему, видно, было приятнее рассказать о том мне, нежели дядюшке. А тебе, — вставил Карл Артур, — тебе, разумеется, было не менее приятно слушать его». Шарлотта сделала нетерпеливый жест. Не стоило и отвечать на столь незначительный выпад. Просто человек прибегает к этому, когда он в большой беде, а хочет показать, что ему все нипочем. Она продолжала свой рассказ. Капитан Хаммерберг был здесь недолго. Он сразу же ушел, рассказав, как ты вершил суд над собственной матерью и как с ней приключился удар. И про визит твой к бургомистру он тоже упомянул. «Ах, Карл Артур, Карл Артур!» Но тут спокойствие оставило ее, всхлипывая, она прижала к глазам платок. «Но так уж мы, люди, устроены. Не любим мы, когда другие сокрушаются о нас. Не может нас радовать мысль о том, что кто-то только что сидел и слушал забавный и остроумный рассказ о том, как глупо и смешно мы вели себя. Поэтому Карл Артур не удержался и сказал Шарлотте нечто вроде того, что уж коль скоро она вышла замуж за другого, ей теперь нет надобности печалиться о нем и его близких. Но и это она оставила без внимания. Так и надо было ожидать, что он прибегнет к подобному способу защиты. Не стоило на это сердиться». Вместо этого она подавила слезы и сказала то, что ей все время хотелось высказать. «Когда я узнала обо всем, я сперва решила не говорить с тобой сегодня вечером, зная, что ты захочешь, чтобы тебя оставили в покое. И все же я должна немедля сказать тебе нечто. Я не буду многословной». Он пожал плечами с видом покорным и несчастным. Она ведь сидела рядом с ним в той же комнате,